Именно человеколюбие не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры. Здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде. Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтобы найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям. Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят в счастье народа прежде всего. Он вертелся среди них, точно искренне верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгачеев. Счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другой рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня. «Хорошо, то-то же». И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров, обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся, Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал: «Какой смутьян!» Его отношение к народникам было сродни ему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей, он оставлял меня ночевать. Мы чистили комнату, и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружески шепотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампады. С тихой радостью верующего он говорил мне: «Накопится сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь». Он был лет на 10 старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему. Он старался не смотреть в ее задорные глаза, при людях говорил с нею суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а, говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку. Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка. Детское лицо ее смешно надувалось напряженным вниманием. Глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова, она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом расхаживал рыжеватый медик. Он говорил с нею таинственным полушепотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно. Но наступила осень. Жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму место, и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова. Этот период жизни очерчен мною в рассказах «Хозяин», «Коновалов», «26 и 1», тяжелое время, однако поучительное. Тяжело было физически, еще тяжелее морально. Когда я опустился в подвал мастерской, между мной и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла стена забвения. Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая 14 часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни. В праздничные дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня, как на забавного шута. Некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Черт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что работаю в народе, просвещаю его. Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках да в холодных объятиях проституток. Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка. Об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его, долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них, брезгливо отплевываясь. Но странно, за всем этим я слышал, мне чудилось... печаль и стыд. Я видел, что в домах утешения, где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато. Это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротою. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это оставило меня в неприятную позицию. Надо мной зло издевались и женщины, и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в дома утешения, заявив откровенно. «Ты, брат, с нами не ходи». «Почему?» «Так уж. Нехорошо с тобой». Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового. «Экай ты! Сказано тебе, не ходи! Скучно с тобой!» И только Артем сказал, усмехаясь: «Вроде как при попе, а ли при отце?» Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой: «Брезгуешь?» 40-летняя девушка, пышная и красивая полька Тереза Барута, экономка, глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала: «Оставимте же его подруге. У него обязательно невеста есть, да? Такой силач обязательно невесты держится, больше ничем». Алкоголичка, она пила запоем и пьяная, была неописуемо отвратительна. А в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях. «Самый же непонятный народ — это обязательно студенты академии, да», — рассказывала она моим товарищам. «Они такое делают с девушками. Велят помазать под мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками-ногами на тарелке и толкают ее взад. Далеко ли уедет по полу? Так одну, так и другую. Вот. Зачем это?» «Ты врешь», — сказал я. «Ой, нет», — воскликнула Тереза, не обижаясь, спокойно, в спокойствии этом было что-то подавляющее. «Ты выдумала это». «Как же такое можно выдумать девушке? Разве я сумасшедшая?» — спросила она, вытаращив глаза. Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно — понять, зачем это. Слушатели с отвращением плевались, дико ругали студентов, а я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям, уже излюбленным мною, говорил, что студенты любят народ, желают ему добра. «Так то студенты с Воскресной улицы, штатские, с университета. Я ж говорю о духовных, с Арского поля. Они духовные сироты все, а сирота растет обязательно вором или озорником, плохим человеком растет. Он же ни к чему не привязан, сирота». Спокойные рассказы экономки и злые жалобы девушек на студентов, чиновников и вообще на чистую публику вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами: «Значит, образованные-то хуже нас». Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные маленькие комнаты стекается точно в ямы вся грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни образованных людей, зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному. И видел, что дома утешения являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера. Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, девушки для радости, как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники или под раздражающий треск струн разбитого пианино. Смотрел, И у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекала скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти. Когда в мастерской я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, мне возражали. А вот девки не то говорят про них. И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня, а я был задорным кутенком, чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак. Я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь, я порой ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина. И, как нарочно, именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой, и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня. В одну из тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья, и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше, в такую ночь на масляной неделе я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса, и вдруг... упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я по-русски, он на французском языке. «О, дьявол!» Это возбудило мое любопытство. Я поднял его, поставил на ноги. Он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал. «Моя шапка, черт вас возьми! Отдайте шапку! Я замерзну!» Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею, ругался на двух языках, гнал меня. «Прочь!» Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашице. Идя дальше, я снова увидел его. Он стоял, обняв руками деревянный стол погашенного фонаря, и убедительно говорил. «Лена, я погибаю!» «О, Лена!» Видимо, он был пьяный, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет. «Какая это улица?» — закричал он со слезами в голосе. «Я не знаю, куда идти!» Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет. «На Булаке!» — бормотал он, вздрагивая. «На Булаке! Там бани, дом!» Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне идти. Я слышал, как стучали его зубы. «Сетюсова», — бормотал он, толкая меня. «Что вы говорите?» Он остановился, поднял руку и сказал внятно, с гордостью, как показалось мне. «Сетюсова, ужитемен!» «Сноска! Если бы ты знал, куда я тебя веду, французский!» И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес... А он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал. «Сетюсаве, но я замерзаю, о боже!» На Булаке я с трудом добился у него, в каком доме он живет. Наконец мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел. «Шш! Тише!» Дверь открыла женщина в красном капоте с зажженной свечой в руке. Уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня. Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки, его необходимо раздеть, уложить в постель. «Да?» — спросила она звучно и молодо. «Руки нужно опустить в холодную воду». Она молча указала лорнетом в угол. Там на мольберте стояла картина — река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины, странно неподвижная. Она отошла в угол комнаты к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его. «У вас нет водки?» — громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною над диваном была сплошь покрыта фотографиями. Среди них тускло светился золотой венок в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано «Несравненный Джильде». «Черт побери! Диша!» — застонал человек, когда я начал растирать его руки. Женщина, озабоченная, молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные точно парик, и спросила тихо, но звучно. «Ты видел Мишу, Жорж?» Жорж оттолкнул меня быстро и сел, и торопливо сказал. «Но ведь он уехал в Киев». «Да, в Киев», — повторила женщина, не отводя глаз от карт. Я заметил, что голос ее звучит однотонно, невыразительно. «Он скоро приедет». «Да?» «О, да, скоро». «Да?» — повторила женщина. Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски. «Я спокойно», — по-русски ответила она. «Я запутался, знаешь. Метель, страшный ветер, я думал, замерзну», — торопливо рассказывал Жорж, гладя ее руку, лежавшую на колени. Ему было лет 40. Красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным. Он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво. «Мы завтра едем в Киев», — сказала женщина, не то спрашивая, не то утверждая. «Да, завтра. И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно». «Он не приедет сегодня, Миша?» «О, нет. Такая метель. Идем, ляг». Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль. Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучало стекло. Легла. Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня. «Ну что же, без тебя, вероятно, я бы погиб. Спасибо. Ты и кто?» Он склонил голову на бок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая. «Это ваша жена?» — тихонько спросил я. — Жена. — Все. Вся жизнь. Раздельно, негромко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями. — Чаю выпить, а? Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой, и ее отправили в больницу. Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил. «Без тебя я бы замерз. Спасибо». И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами. «Что же было бы с нею тогда? О, Господи!» Быстро, шепотом, глядя в темную дыру двери, он сказал, «Ты видишь, она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве. Она все ждет его, вот уже 2 года почти». Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, необычными словами рассказал, что женщина-помещица, он учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее. Она ушла от мужа немца, барона, пела в опере. Они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь. Рассказывал он, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали. «Ты кто?» — еще раз спросил он. «Да, крендельщик, рабочий». «Странно. Не похоже. Что это значит?» Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного. Я кратко рассказал о себе. «Вот как?» — тихо воскликнул он. Да, вот как. И вдруг оживился, спрашивая. Ты знаешь сказку о гадком утенке? Читал? Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными до визга повышениями сиповатого голоса. Эта сказка соблазняет. В твои годы я тоже подумал, не лебедь ли я. И вот, должен был идти в академию, пошел в университет. Отец-священник отказался от меня. Изучал в Париже историю несчастья человечества, историю прогресса. Писал, да. О, как все это... Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне: «Прогресс — это выдумано для самоутешения. Жизнь неразумна, лишена смысла. Без рабства нет прогресса. Без подчинения большинства меньшинству человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтобы делать еще и еще машины — это глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб — это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку, тем более он счастлив. Чем больше желаний, тем меньше свободы». Быть может, не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытые во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью: «Пойми, каждому нужно немного, кусок хлеба и женщину». Заговорив о женщине таинственным шепотом, словами которых я не знал, стихами которых не читал, он вдруг стал похож на вора Бышкина. «Беатриче, Фиометта, Лаура, Нинон!» Шептал он имена, незнакомые мне, и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою. «Любовь и голод правят миром». Слышал я горячий шепот и вспоминал, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь голод». Это придавало им в моих мыслях особенно веское значение. Люди ищут забвения, утешения, а не знания. Эта мысль окончательно поразила меня. Я шел из кухни утром, маленькие часы на стене показывали 6 с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой метели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека, чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось идти в мастерскую, видеть людей, и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской Слободы до поры, когда стало светло, и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города. Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда. Их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, толстовцы и высококультурные люди. Говорили об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог, неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними. И только вот 2 года тому назад, спустя более 30 лет после первой беседы на эту тему, я неожиданно услышал те же мысли, почти в тех же словах, от старого знакомого моего, рабочего. Однажды у меня с ним завязалась беседа по душе, и этот человек, политический воротила, как он невесело усмехаясь называл себя, сказал мне с той бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди: «Милый, ничего мне не надо. Никуда все это. Академии, науки, аэропланы — лишние. Надо на только угол тихий, и бабу, чтобы я ее целовал, когда хочу. А она мне честно душой и телом отвечала. Вот». «Вы по-интеллигентски рассуждаете. Вы уж не наш, а отравленный человек. Для вас идея выше людишек. Вы по-жидовски думаете. Человек для субботы». «Евреи не думают так». «Черт их знают, как они думают. Народишко темный». Ответил он, бросив окурок папиросы в реку и следя за ним. Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное. «Вы с нами, а не наш, вот что я говорю», — продолжал он вдумчиво, тихо. «Интеллигентам приятно беспокоиться. Они издали веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь и все со зла. Видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции, ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, думаете, согласится он на государство? Ни за что. Все разойдутся, и каждый за свой страх устроит себе спокойный уголок. Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики до науки покоя не дадут. Одному немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучи живут, там и водопроводы, и канализация, и электричество. А попробуйте без этого жить. Как легко будет. Нет, много лишнего у нас, и все это от интеллигенции, потому я и говорю. Интеллигенция — вредная категория. Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обесмысливать жизнь, как это делаем мы, русские. Самый свободный народ по духу. — усмехнулся мой собеседник. — Только вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают. Да сказать не умеют. Жизнь надо устроить проще. Тогда она будет милосерднее к людям. Человек этот никогда не был толстовцем, не обнаруживал склонности к анархизму. Я хорошо знаю историю его духовного развития. После беседы с ним я невольно подумал — а что, если действительно миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда, максимум наслаждения — это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия. И мне вспомнились стихи Генрика Ибсена. «Я консерватор? О нет. Я все тот же, кем был всю жизнь. Не люблю перемещать фигуры, но хотел бы смешать всю игру. Помню только одну революцию. Она была умнее последующих и могла бы все разрушить. Разумею, конечно, всемирный потоп. Но и тогда дьявола надули. Вы знаете, Ной стал диктатором. О, если это можно сделать честнее, я не откажусь помочь вам. Вы хлопочете о всемирном потопе, я же с радостью суну торпеду под ковчег. Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и делишек, нуждавшихся в материальной помощи, все возрастало. «Надо придумать что-нибудь», — озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей, и виновато улыбался, тяжко вздыхал. «Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям, и хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его. Не однажды разными словами я спрашивал, почему вы делаете это? Он, видимо, не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос «для чего?», говорил книжно, невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания. Ах, хотят, ищут люди знания. Ну как же, конечно, ведь вы хотите? Да, я хотел. Но я помнил слова учителя истории. Люди ищут забвения, утешения, а не знания. Для таких острых идей вредна встреча с людьми 17 лет от роду, идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают. Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же. Людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше выдумки в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой выдумки. Кратко говоря, Я плавал в чадном тумане. Деренков придумал открыть булочную. Помню, было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее 35% на каждый оборот рубля. Я должен был работать подручным пекаря и как свой человек следить, чтобы он и пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар. И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище. Забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в 40 человек предо мною был один. У него седые виски, острая бородка, сухое копченое лицо, темные задумчивые глаза и странный рот. Маленький, точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз. Он, конечно, воровал. В первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла. Это куда пойдет? — А, это пойдет одной девчоночке, — дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил. — Хорошая девчонка. Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением. Но или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать. Речь моя не имела успеха. Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал. «Он меня учит. Первый раз видит и готово. Учит. А сам втрое моложе меня. Смешно». Осмотрел звезды и спросил. «Будто видел я тебя где-то. Ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел». Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови, и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил. «Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена. Котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало, вижу во сне знакомое место, скажем, баню. Под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть. Аршина полтора вырыл, гляжу, углей собачий череп. Вот оно, нашел. Вдруг трах, окно вдребезги, и баба какая-то орет неистово. Караул, воры! Конечно, убежал, а то бы избили. Смешно». Я часто слышу это слово «смешно». Но Иван Казмич Лутонин не смеется, а только улыбчиво прищурив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри. Сны его незатейливы, они так же скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю, почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг его, не любит говорить. Сноска. В конце 90-х годов я прочитал в одном археологическом журнале, что Лутонин Коровяков нашел где-то в Чистопольском уезде клад — котелок арабских денег. Примечание Максима Горького. Весь город взволнован. Застрелилась, приехав из-под Венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек. Над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме. Комната за магазином набита студентами, к нам в подвал доносятся возбужденные голоса, резкие слова. «Косы ей драли мало, девицы этой», — говорит Лутонин и вслед за этим сообщает мне. «Ловлю, будто я карасей в пруде, вдруг полицейский. Стой, как ты смеешь? Бежать некуда, нырнул я в воду и проснулся». Но хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания, он скоро почувствовал. В булочной есть что-то необычайное. В магазине торгуют девицы, не способные к этому делу, читающие книжки. Сестра хозяина и подруга ее, большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, я, подручный, являюсь как будто управляющим булочной. «Родственников ты хозяину?» — спрашивает Лутонин. «А может, он тебя в зятья прочит?» «Нет? Смешно. А зачем студенты шляются?» Для барышень. Да. Но это может быть. Хотя барышни незначительно вкусно красивы. Студентишки-то, наверное, больше едят булки, чем для барышень стараются. Почти ежедневно в 5-6 часов утра на улице у окна пекарни является коротконогая девушка. Сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет. «Ваня!» На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мечами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно, о чем можно говорить с такой девицей? Я бужу пекаря, он спрашивает ее. «Пришла?» «Видишь?» «Спала?» «Ну а как же?» «Что видела во сне?» «Не помню. Тихо в городе. Впрочем, где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней». Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами. «Пешков, вынимай, сдобная, пора!» Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоек, саек, бросая их в подол девушки, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит. Любуясь ею, пекарь говорит: «Опусти подол, бесстыдница!» А когда она уходит, он хвастается предо мною. «Видал, как Ярочка вся в кудряшках! Я, брат, чистоплотный, с бабами не живу, только с девицами. Это у меня 13-е. Никифорычу, крестная дочь!» Слушая его восторги, я думаю: «И мне так жить?» Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску 10-12 караваев и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а, возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобным и бегу в духовную академию, чтобы поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками на книжку и за наличный расчет. Стою и слушаю их споры о Толстом. Один из профессоров академии, Гусев, яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки. Я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента. Иногда студенты прячут книги и записки в корзину мне. Раз в неделю я бегаю еще дальше, в сумасшедший дом, где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного мании величия. Когда в дверях аудитории явился этот длинный человек в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил, как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, будто обожженное горячей пылью. Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами. Мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукой он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающий властно блестел из темных ям костлявого лица, пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие улыбаясь, большинство сосредоточены и печально, их глаза подчеркнуты обыкновенны в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем. Есть. В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора. Каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса. Он исходит как будто из-под пола, из мертвых белых стен. Движения тела больного архиерейски медленны и важны. Ночью я писал стихи о маньяке, называя его владыкой всех владык, другом и советником Бога. И долго образ его жил со мною, мешая мне жить. Работая от 6 часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того, как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше. Он меня учил, говоря с ласковым удивлением: «Ты способный к работе. Через год-два будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут». К моему увлечению книгами он относился неодобрительно. «Ты бы не читал, а спал», — заботливо советовал он, но никогда не спрашивал, какие книги читаю я. Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или, если было холодно, говорил мне, сморщив переносье: «Выйдь на полчасика». Я уходил, думая, как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах. В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался, возможно, реже видеть ее. Неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах. В глубине этих глаз я подозревал улыбку, и мне казалось, что это насмешливая улыбка. От избытка сил я был очень неуклюж. Пекарь, наблюдая, как я ворочаю и таскаю 5-пудовые мешки, говорил, сожалея: «Сила у тебя на троих, а ловкости нет. И хоть ты длинный, а все-таки бык». Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, говорил я своими словами. Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня. Один из учителей моих, студент-математик, упрекал меня: «Черт вас знает, как говорите вы! Не словами, а гирями». Вообще я не нравился себе, как это часто бывает у подростков. Видел себя смешным, грубым. Лицо у меня скуластое, калмыцкое, голос непослушен мне. А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе, и мне казалось, что легкость движений разноречит с круглой и мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется, и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтобы я забыл о том, какую я видел ее первый раз. А я не хотел забыть об этом. Мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно, возможно, существует. Иногда она спрашивала меня: «Что вы читаете?» Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее: «А вам зачем знать это?» Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом: «Выйдь на минутку». «Ах, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты». Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина: «Зачем я буду сердиться на него? Он насосал с книг и вроде сумасшедшего живет». В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор, там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари, горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочные открыты окна, в комнатах неярко освещенных поют. Сам Варлампий святой с золотой головой, сверху глядя на них, улыбается. Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову, лежащую на коленях у меня, как лежит на коленях пекаря его девица, и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно. И всю ночь напролет он и пьет, и поет, и еще, о, кое-чем занимается. Задорно выделяется из хора густое басовое «о». Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно. Сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею лицом к окну сидит девушка и пишет. Вот подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его, и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем, меньше моего мизинца. Но снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе, как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку, плечи у нее круглые, как пышки, берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе. А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шепотом говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него робко и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился. Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит. «Иди в пекарню». Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительное и неутомимо его возлюбленное, а я соображаю, что же будет со мною дальше. И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастье. Дела булочные идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это хорошо, у меня слишком много работы, я устаю до отупения. «В новой пекарне ты будешь старшим подручным», — обещает мне пекарь. «Скажу, чтоб положили тебе 10 рублей в месяц, да». Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим. Он не любит работать, а я работаю охотно. Усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола, но не позволяет читать. «Хорошо, что ты бросил книжки. Крысы бы съели их», — говорит пекарь. «А, неужто ты снов не видишь? Наверное, видишь, так скрытен ты. Смешно. Ведь сны рассказывать — самое безвредное дело. Тут опасаться нечего». Он очень ласков со мною, кажется, даже уважает меня. Или боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар. Умерла бабушка. Я узнал о смерти ее через 7 недель после похорон из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме, без запятых, было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На 8-й день прикинулся Антонов огонь. Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми, здоровые, молодые люди, сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора. В письме было сказано. «Схоронили ее на Петропавловском, где все наши, провожали мы и нищие, они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал, нас прогнал, а сам остался на могиле. Мы смотрели из кустов, как он плакал, он тоже скоро помрет». Я не плакал, только, помню, точно ледяным ветром охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленнице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно умная, мать всем людям. Долго носил я в душе это тяжелое желание, но рассказать было некому, так оно невысказанное и перегорело. Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительный и правдивый рассказ Чехова-произвозчика, который беседовал с лошадью о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки, и что я не догадался поделиться горем с крысами, их было много в пекарне, и я жил с ними в отношениях доброй дружбы. Около меня начал коршуном кружиться городовой Никифорыч. Статный, крепкий, в серебряной щетине на голове, с окладистой, заботливо подстриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня, точно набитого гуся, перед Рождеством. — Читать любишь, — слышал я, — спрашивал он. — Какие же книги, например? Скажем, «Жития святых», али Библию? И Библию читал я, и «Четь Еминеи». Это удивляло Никифорыча, видимо, сбивая его с толка. — Да. Чтение законно полезное. А графа Толстого сочинение не случалось читывать? Читал я и Толстого, но оказалось, не те сочинения, которые интересовали полицейского. Это, скажем так, обыкновенные сочинения, которые все пишут. А говорят, в некоторых он против попов вооружился. Их бы почитать. Некоторые, напечатанные на гектографию, я тоже читал, но они мне показались скучными, и я знал, что о них не следует рассуждать с полицией. После нескольких бесед на ходу, на улице, старик стал приглашать меня. «Заходи ко мне на будку, чайку попить». Я, конечно, понимал, чего он хочет от меня, но мне хотелось идти к нему. Посоветовался с умными людьми, и было решено, что если я уклонюсь от любезности будочника, это может усилить его подозрения против пекарни. И вот я в гостях у Никифорыча. Треть маленькой конуры занимает русская печь, треть — двуспальная кровать за ситцевым пологом со множеством подушек в кумачевых наволоках, остальное пространство украшает шкаф для посуды, стол, два стула и скамья под окном. Никифорыч, расстегнув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим единственное маленькое окно. Рядом со мною его жена, пышногрудая бабенка лет 20, румяноликая, с лукавыми и злыми глазами странного сизого цвета. Ярко-красные губы ее капризно надуты, голосок сердито суховат. — Известно мне, — говорит полицейский, — что в пекарню к вам ходит крестница моя, Секлетея. Девка распутная, подлая, и все бабы подлые. — Все? — спрашивает его жена. — Да одной. — решительно подтверждает Никифорыч, брякая медалями точно конь с бруей. И, выхлебнув с блюдца чай, смачно повторяет. — Подлые и распутные от последней уличной и даже до цариц. Савская царица к царю Соломону пустыни ездила за 2000 верст для распутства, а также царица Екатерина, хашаи прозвана Великой. Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который в одну ночь с царицей получил все чины от сержанта до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает губы и толкает ногою под столом мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами, и как-то незаметно для меня переходит на другую тему. Например, есть тут студент первого курса Плетнев. Супруга его, вздохнув, вставила. Некрасивый, а хорош. То. Господин Плетнев. Во-первых, не господин. Господином он будет, когда выучится, а пока мест просто студент, каких у нас тысячи. Во-вторых, что значит «хорош»? Веселый, молодой. Во-первых, паяц в балагане тоже веселый. Паяц за деньги веселится. Цыц. Во-вторых, и кобель кутенком бывает. Паяц вроде обезьяны. Цыц, сказал я, между прочим. Слышала? Ну, слышала. То-то. И Никифорыч, укротив жену, советует мне. Вот... Познакомься-ка с Плетневым. Очень интересный. Так как он видел меня с Плетневым на улице, вероятно, не один раз, я говорю. Мы знакомы. Да? Так. В его словах звучит досада. Он порывисто двигается, брякают медали. А я насторожился. Мне было известно, что Плетнев печатает на гектографии некие листочки. Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалость супруги его мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее. Незримая нить, понимаешь?» Спрашивает он меня и смотрит в лицо мое округленными глазами, точно испугавшись чего-то. «Прими, государь императора, за паука!» «Ой, что ты!» — воскликнула женщина. «Тебе молчать! Дура! Это говорится для ясности, а не в поношении, кобыла! Убирай самовар!» Сдвинув брови, прищурив глаза, он продолжает внушительно. «Незримая нить, как бы паутинка, исходит из сердца его императорского величества государь-императора Александра Третьего и прочее. Проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня, и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено. Незримой крепостью ее и держится навеки вечные государево царство. Поляшки, жиды и русские, подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они за народ». Грозным шепотом он спрашивает, наклонясь ко мне через стол. «Понял, то-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит тебя. Ты, дескать, парень умный, честный и живешь один. А к вам в булочную студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели один, понятно. Но когда много? Я против студентов не говорю. Сегодня он студент, а завтра товарищ прокурора. Студенты — хороший народ, только они и торопятся роли играть, а враги царя подзуживают их. Понимаешь? И еще скажу». Но он не успел сказать. Дверь широко распахнулась, вошел красноносый маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший. «Шашки двигать будем?» — весело спросил он, и тотчас весь заблестел огоньками прибауток. «Есть мой. Жене, отец!» С досадой и угрюмо сказал Никифорыч. Через несколько минут я простился и ушел. Лукавая баба, притворяя за мною дверь будки, ущипнула меня, говоря: «Облака-то какие красные! Огонь!» В небе таяло одно маленькое золотистое облако. Не желая обижать учителей моих, я скажу все-таки, что, будучи некрешительней и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, незримая нить. Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити.